обойтись не смогла, обожала бы и в глаза заглядывала. И дядя Миша обязательно брал бы меня тоже в эти поездки. Главное — начать, а дальше все само собой как-то втягивается. И на приемы, банкеты, и тусовки всякие, куда дядю Мишу приглашают с семьей, меня бы тоже начали брать. А если так, то нельзя же привезти с собой бедную одетую родственницу, не камильфо, и дядя Миша покупал бы мне дорогие тряпки и хоть какие-нибудь бронзюшки. А я уж остальное сама бы сделала. Во всяком случае, приличного мужа точно нашла бы. Так ведь нет. Данка, дура, сидит с Сиднем, никуда не ходит, не ездит, нигде не бывает. Теперь вот спортсмена какого-то сосватали, чтобы жир согнать. Идиоты! Со мной бы кто-нибудь так носился? А этот физкультурник очень даже ничего, симпатичный, высокий. Надо будет попробовать с ним закрутить. Все равно делать нечего, скучно. Да и Данке назло. Она ревнивая, жуть просто, терпеть не может, когда ее вещи берут. И ей наверняка не понравится, если ее тренер будет оказывать мне знаки внимания. Ну и пусть, хоть какое-то развлечение. Конечно, домашний тренер — это не престижно. Даже если я его окручу, толку с этого не будет ни грамма. Тем более он хромает. Не сильно, конечно, но все равно. Нафиг мне хромой муж? Но, может быть, это временно. Дядя Миша вчера сказал, что этот Павел попал в аварию и что-то там повредил, поэтому временно ушел из большого спорта. Ну, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Вон мы с мамой тоже когда-то только временно поселились здесь, а что вышло? Уж сколько лет живем, и никаких перемен не предвидится. Черт, как рыбы хочется. И тарталетку с паштетом из гусиной печени я бы с удовольствием слопала. Но этот физкультурник так внимательно смотрит всем в тарелке, изучает, кто что ест. А мне надо произвести на него впечатление. Так что буду давиться огурцами и деликатесов не замечать, будто их и нет вовсе. Нет, правда, очень этот спортсмен сексуальный. Обязательно надо им заняться. В конце концов, пусть не замуж за него идти, но у него тоже наверняка есть своя тусовка, друзья какие-нибудь. Он с ними в клубах встречается, всякие интересные места посещает. Вот и будет меня с собой брать, а там все втянется. Вырваться отсюда, вырваться любой ценой. Но лучше бы, конечно, просто оказаться на месте дуры Данки. Она все равно своего места не ценит. Ёлы-палы, 15 лет девке. Я в ее возрасте уже трахалась вовсю, а она... Привели сперва домашнего учителя, теперь вот тренера, оба молодые мужики. Один другого лучше, так хоть бы капля женственности проснулась. Нет, ведь сидит, глаза уткнула в тарелку и жрет, жрет, жрет, как свинья. Даже вкуса не замечает. Как осетрины хочется. Ненавижу. Убила бы ее, честное слово. И мать свою, дуру-неудачницу, тоже за компанию замочила бы. И дядя Миша с тетей Ларой меня бы удочерили. А что им остается? У них не будет дочери, у меня матери, тем более родная кровь. Хотя для удочерения я уже слишком взрослая, совершеннолетняя. Но все равно я осталась бы с ними и оказалась на месте Данки, что и требовалось доказать. А лучше всего было бы всех убить и остаться единственной наследницей. Ладно, Ленку с Костиком можно оставить. Они такая дальняя родня, что на наследство претендовать не могут. Выпереть их к чертовой матери отсюда и дело с концом. Бабку Аню тоже можно пожалеть. Она старая, ей много не надо. Затолкать ее в самую дальнюю комнату, давать корм 3 раза в день и всего-то забот. А остальное тратить на себя, на себя, на себя. Хотя нет, есть же еще дядя Володя и тетя Муза. С ними придется делиться, они тоже наследники. Но они такие, им вообще ничего не надо. Живут в обнимку со своей дурацкой наукой. Деньгами вообще не интересуются. Дядя Володя, вот это хай-класс. Просто не верится, что в этой уродской семейке водятся такие люди. Красивые, глаз не оторвать. Жалко, что он мой родной дядя. А то уж я знала бы, как поступить. И никакая серая моль, тетя Муза, мне не помешала бы. Да нас даже сравнивать нельзя. Слепому понятно, что я лучше. Хотя бы тем, что моложе. Интересно, дядя Володя хоть раз в жизни своему Зи изменил? Ни за что не поверю, чтобы таким красивым и умным мужиком бабы не интересовались. А сексуальный интерес, как хорошо известно, штука заразная, вроде гриппа. Флюиды обязательно вызывают ответное волнение. Неужели он ни разу не поддался? Да быть не может. Я, например, всегда сразу чувствую, когда мной кто-нибудь интересуется и начинаю волноваться. Меня чужой интерес будоражит, заводит. Разговор за столом какой-то неинтересный. Никак мне нашего физкультурника на себя не переключить. Он о чем-то с Артемом потихоньку шепчется. Это плохо. Сейчас Темка ему напоет не весь чего. Дурачок, влюблен в меня по уши, но безответно. Нафиг он мне нужен-то, ботаник бессмысленный. Но из вредности, чтобы Данки насолить, я с ним раз пять в его комнате закрывалась. Подумаешь, от меня не убудет. Зажмурилась и перетерпела. Даже что-то там постаралась изобразить вроде экстаза. Зато сколько удовольствия я получила, когда Данка все поняла. Так теперь Тема считает меня своей любовницей навеки вечные. Прохода не дает, в глаза заглядывает и одолевает всякими скабрезными намеками. Он вполне может, если почует физкультурники соперника, заранее сообщить ему, что, мол, девушка прочно занята и ручонки не протягивай. Вот этих превентивных сообщений мне как раз и не надо. Зато мне все планы порушат.